рукой. Однако же конец. Неужели конец? Скажу я им. Или не скажу? О, черт, черт. Всего стыднее, что очень уж глупо. Да наплевать и на это. Он шел и смотрел в землю. Вдруг как будто кто-то шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидел, что стоит у того дома. Неотразимое и необъяснимое желание повлекло его. Он вошел, поднялся по знакомой лестнице в четвертый этаж. Дверь в ту квартиру была настежь. Никакой мебели, стены голые. Два молодые парня, работники, оклеивали стены новыми обоями. Вам чего-с? Колокольчик. Все тот же. Да что тебе надо-то? Кто таков? Квартиру хочу нанять. Фатеру по ночам не нанимают. А к тому же вы должны с дворником прийти. Пол-то вымыли? Красить будут? Крови-то нет? Какой? Крови? А старуху-то вот убили с сестрой. Тут целая лужа была. Да что ты за человек? Я? Да! А тебе хочется знать. Пойдем в контору, там скажу. Нам выходить пора, Алешка, запирай! Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Эй, дворник! Чего вам? В контору ходил? Сейчас был. Вам чего? Фатеру смотреть приходил. Какую фатеру? А где работаем? Зачем, дескать, кровь отмыли? Тут, говорит, убийство случилось, а я пришел нанимать. И в колокольчик стал звонить, мало не оборвал. А пойдем, говорит, в контору, там все докажу. Навязался. Ты зачем на фатеру-то приходил? Смотреть. Чего там смотреть? А вот взять, да и свистни в контору. Зачем об том доходил? Что у него на уме-то, ай? Пьян, не пьян, а бог их знает. Пойдем. Пойдем в контору, пойдем. Да вам чего? Пойдем. Чего пристал? Что, струсил? Да чего с ним толковать? Пшел выжига! Нечего и связываться. Сам на то лезет, известно. Освежись, не развяжешься. Знаем, знаем. Давай, иди, иди. Так иди. Выжига, иди. Или нет?